Герцог над зверями. Добр и ласков был герцог Альберт, и хорошо, справедливо правил государством. Подданные горячо любили своего повелителя и супругу его, герцогиню, но не могли любить, даже ненавидели всей душою сына их, молодого герцога Ролана. Да и было за что ненавидеть его. Злая, жестокая душа была у молодого герцога, злое, жестокое сердце. Все подданные с ужасом смотрели на будущего своего повелителя. Сын и наследник герцога внушал им страх. Ему было только 10 лет, а он уже успел всюду проявить свой жестокий нрав и дурной характер. Говорили люди, что будто маленький Ролан находится в дружбе со злым колдуном Чуром. Говорили, что оттого и зол, и жесток с окружающими Ролан, что колдун Чур внушает много злобы его молодому сердцу. Но вот горе-несчастье случилось в герцогской семье. Умерла герцогиня. Горько плакал король, горько плакал народ. Не плакал один маленький Ролан, не принесла ему особого горя кончина матери. Не любил он ее, как никого не любил маленький злой и жестокий Ролан-герцог. А время все шло, добежало вперед. И становился с годами все круче и злее, все жестче и безжалостнее герцог Ролан. Отец с ужасом думал о том, какой из него выйдет правитель для государства. И все печальнее и тоскливее становилось на душе герцога от злых поступков Ролана. Все тяжелее и тяжелее становилось герцогу с таким сыном. Невольно стал подумывать все чаще и чаще герцог, что хорошо было бы ему найти утешение, чтобы было с кем поделиться своим горем, посоветоваться, пожаловаться, погоревать на судьбу, давшую ему такого сына. Подумал-подумал герцог и женился. Хороша, как божий день, была молодая герцогиня, светла и радостна, как солнце, а в доброте и кротости не уступала своей умершей предшественнице. Зажил герцог с женою душа в душу. Через год родился у герцогской четы прелестный мальчик с голубыми глазами. Герцог дал ему имя Лео. Не нарадовались на крошку дитя отец с матерью, не нарадовалась на него свита, не нарадовался и весь народ. Один герцог Ролан не взлюбил брата. С первого же дня появления его в мире возненавидел всею ненавистью, всею злобою, какая имелась у него в сердце. Стал подрастать мальчик Лео, стал хорошеть не по дням, а по часам. К 10 годам вырос и обратился в такого красавчика, что смотреть на него нельзя было без восторга. А уж о кротости и доброте Лео и говорить нечего. Голубь, не мальчик, золотое сердце у него. «Вот бы нам такого герцога вместо злого Ролана», — стал поговаривать народ. А Ролан тут как тут. Услыхал такие речи, света не взвидел. «Из виду уничтожу негодного мальчишку», — решил он в гневе и тотчас же стал обдумывать, как бы погубить маленького Лео с голубыми глазами. Гремел гром, сверкала молния. Дождь лил, как из ведра. Старый герцог был на охоте, и все беспокоились о нем во дворце. Лео сидел у пылающего камина и думал о том, где теперь отец, которого он нежно любил. И вдруг в его комнату вбежал Ролан. «Собирайся в путь дорогу, Лео!» — вскричал он. «С отцом случилось несчастье. В него ударила молния, и он лежит весь опаленный в лесу. Спешим же к нему, пока не поздно». Горькими слезами облился Лео и поспешно, насколько мог, отправился за братом. Пришли они в лес, глухой и непроходимый. «Где же отец?» — рыдая спросил старшего брата Лео. А Ролан как захохочет. «Ах, ты простофиля! Простофиля ты, Лео, с голубыми глазами! Поверил ты моей сказке! Да знаешь ли ты, что отец охотится не в этом лесу? Здесь живет злой колдун Чур, мой добрый приятель. К нему-то и привел я тебя на ужин, глупый мальчишка Лео!» Горько заплакал маленький Лео, задрожал от страха, а Ролан так и заливается злорадным смехом, который еще больше пугал бедного Лео. «Вот постой, сейчас явится Чур и съест тебя!» И с этими словами исчез он, точно провалился сквозь землю. Остался Лео один в глухом дремучем лесу. Стоит и плачет и думает: «За что меня Ролан ненавидит? Что я дурного сделал ему? Почему он погубить меня вздумал?» А вокруг него все глуше и глуше, все темнее и темнее становится ночь. Даже грома не слышно за шелестом огромных деревьев-великанов. Даже молнии не видно промеж листвы. Так густо разросся лес дремучий и страшный. И вдруг слышит Лео точно шум крыльев над его головой. Поднял голову, видит, огромная птица спускается на землю, а на ней сидит злой колдун Чур, сидит верхом на птице и кричит зычным голосом: «Отличный ужин ты приготовил мне, Ролан! Спасибо, Ролан, спасибо!» Шарахнулся в сторону дрожащий Лео, понял, о каком ужине говорит ему Чур. Да не уйти ему от колдуна. Вот спустилась птица с Чуром на землю, и Чур уже готовился схватить своими корявыми пальцами Лео. Замер в отчаянии и страхе чуть живой Лео. Но в это время, откуда ни возьмись, огромный волк кинулся к Чуру и отнял у него маленького герцогского сына. «Мой лес, моя добыча!» — заявил он на колдуна. В тот же миг великан-птица взвелась высоко на воздух и умчала колдуна. Лео и волк остались одни. «Откуда ты, мальчик?» — спросил волк, оскаливая зубы. Лео рассказал волку все, что с ним случилось. Волк покачал своей серой головой и произнес: «Что есть скверные люди, это я знаю давно, но про такого, как твой брат Ролан, не слыхивал. Думал я съесть тебя, да нет. Жаль мне тебя, очень уж хорошие у тебя глаза. Покажу я тебя нашим зверям. Идем». Пришли на звериную поляну. Кого-кого тут только не было: и барсы, и львы, и тигры, и волки, и лисицы, и зайки, и сурки, и полевые мыши, и обезьяны. Словом, все звери, какие только существуют на свете. Ждали и слона, но он почему-то не явился. «Вот, — сказал волк, — смотрите, какую нашел я редкую добычу». Все звери окружили Лео и стали разглядывать его. В этот момент луч месяца осветил его лицо, и прекрасные глаза Лео засветились двумя голубыми незабудками. Целое море чувства отразилось в этом взоре. вся чистая, хрустальная, добрая, честная душа Лео выглянула из него. И лютые тигры, и львы, и хищные волки, и гиены, и шакалы — все это пало ниц перед могучим взором Лео, и все звери, как покорные рабы, улеглись у ног Лео, стали лизать его руки, смотреть на него преданными глазами, и как собаки готовы были последовать за ним всюду. «Ба!» — проревел лев. «Вот так глаза у мальчишки! В жизни не видал я ничего такого!» «Вы правы, лев!» — подтвердил мартышка. «У него глаза точно звезды на небе!» «О, жаль есть такого мальчугана! Уж очень он хорош собою!» — прогудел голос медведя. «Пусть остается с нами и живет среди нас!» — предложил тигр. «Да-да, пусть живет среди нас! Пусть будет нашим другом!» — закричали все звери хором и так громко, что чуть не оглушили Лео. А когда Лео опять взглянул на зверей, они все тесной толпой окружили его и, ползая у его ног, стали просить: «Не уходи от нас, останься жить с нами. Будь нашим герцогом, светлоглазый Лео. Мы будем подчиняться каждому твоему слову, каждому движению твоей руки, каждому взгляду твоих глаз. Только останься с нами. Будь нашим герцогом, маленький Лео, будь герцогом над нами, зверями, Лео. Ты заслужил, чтобы все мы повиновались тебе, светлый, благородный мальчик. Властвуй над нами, Лео. Мы все с радостью умрем за тебя». Прошло много лет. Умер старый герцог, умерла герцогиня, не осушавшая слез после пропажи маленького Лео, стал герцогом Ролан. О маленьком Лео мало-помалу все позабыли. А маленький Лео вырос и по-прежнему повелевал звериным царством. Звери души в нем не чаяли, они бесконечно любили своего герцога, и было за что любить. Лео был мудрый, справедливый и кроткий правитель. Он никого не оскорблял, не наказывал и жил со своими подданными в согласии и мире. Стоило зверям затеять какую-нибудь ссору или драку, как мгновенно появлялся Лео, вскидывал на враждующих свои чудные голубые глаза, и все утихало, смирялось и успокаивалось в тот же миг. Однажды пронеслась весть по всему звериному царству, что на соседнюю землю, которую правил герцог Ролан, напали страшные темные люди. Узнал об этом звериный герцог, и стало жаль ему своего жестокого брата. Как-никак родной ведь он ему по крови, и кликнул клич своим зверям Лео: «Пойдем, поможем герцогу Ролану одолеть его врагов». Зная, как жестоко отнесся Ролан когда-то к Лео, удивились звери его желанию помочь злому брату. Однако привычные подчиняться своему доброму повелителю покорно последовали за ним в герцогство Ролана помогать одолеть его врагов. А там уже бой подходил к концу. Побеждали темные люди. В пух и прах были разбиты войска Ролана. Сам Ролан лежал раненый, в крови, ударился своим звериным войском на черных людей Лео. Зарычали, заревели звери, покусали черных людей, одолели врагов Ролана, выгнали их из герцогства далеко-далеко, побитых, уничтоженных, пораженных. Победил врагов Лео, приблизился к брату. А тот еле дышит уже. Увидел Лео, протянул к нему руки, шепчет чуть слышно: «Много горя причинил я тебе, Лео. Погубил я тебя из зависти и злобы, а ты мне добром и ласкою отплатил за мое зло. Простишь ли ты меня, Лео? Прощаю, охотно прощаю тебе все, Ролан!» И Лео обнял брата. Узнали подданные Ролана, что вернулся его брат Лео, которого они считали давно погибшим, и окружили его с торжественными криками. «Наконец-то вернулся ты к нам! Наконец-то, Лео! Теперь ты будешь у нас нашим любимым повелителем! Мы окружим тебя заботой и лаской! Мы заставим позабыть тебя все те горести и печали, которые тебе пришлось пережить в детстве! Да здравствует Лео! Да здравствует наш любимый герцог!» Но Лео молчал. Печальными глазами смотрел он на людей, а за ним теснились его звери, понурые, грустные, исполненные тоски, роняли тихие слезы львы, тигры, волки, медведи, гиены. Рыдали навзрыд маленькие лисички, зайчики, сурки, мыши. «Не уходи от нас, герцог Лео, не уходи!» — молили они слезно. Зазвенело что-то в сердце Лео, зазвенело, точно порвалось. И горьким голосом сказал он людям: «Не оставлю своих зверей милых ни за что на свете. Приютили они меня в горькую минуту, дали мне радость и любовь, останусь с ними до самой смерти. Вы же найдете и нового герцога для себя». Сказал и ушел. Снова в дремучий лес, в свое звериное герцогство, Лео с голубыми глазами. И хоть мучительно ему было расставаться с людьми, ушел от них к зверям, которые согрели его горькую жизнь любовью, послушанием, заботой и лаской.